Все ясно. Старое дело. Привязалась к своему Тарасу. Совсем ошалела. Ради него пойдет на все. «Установление оформлено?» — спросил Шарок. «Вы задаете странные вопросы. Как я могла оформить усыновление? Ведь у меня нет паспорта, куда его вписать. Но Алферов, ваш уполномоченный в районе, где я отбывала ссылку, в курсе. Я ему официально написала». «Да», — задумчиво проговорил Шарок, — «дело очень сложное. Никаких формальных прав на этого ребенка вы не имеете. Не ваш ребенок. И давать вам о нем сведения мы не обязаны. Он мой сын», — сказала Звегуро. «Я его воспитала. Своей матерью он считает меня». «Да-да, конечно», — согласился Шарок. «По-человечески я вас понимаю. Вы привязались к ребенку, он привязался к вам. Но формальную сторону мы не имеем права игнорировать. Ни я, ни кто-либо другой. В стране тысячи заключенных, и мы можем говорить только об их настоящих законных родственниках. Поймите нас, мало ли кто кого объявит своим сыном или дочерью. Мальчик-сирота, он, я думаю, попадет в детский дом, вот и все. Пока вы мне не сообщите о его судьбе, я не сниму голодовку. Не ставьте себя в глупое положение. На вашу голодовку никто не обратит внимания. Какая голодовка в общей камере? Вы не берете свою пайку, но вас подкармливают соседи. Сейчас не 27-й год. Тогда обращали внимание на голодовку, а сейчас нет. Плевать на ваши голодовки. Ну, неужели вы этого не понимаете? Как угодно. Отрезала Звегуро. Пока мне не дадут точные справки, где мой сын, я голодаю и никаких разговоров с вами не веду. Ну, хорошо, я узнаю, сообщу вам, что он в таком-то детском доме, там-то и там-то. А дальше что? Буду знать, где он. Пока мне этого достаточно. Вы можете меня расстрелять, но пока я жива, я хочу и имею право знать, что с моим сыном. Ни на что вы не имеете права. Я вам это объяснил. Куда бы вы ни писали, вы не можете написать «мой сын», он вам не сын, даже не приемный сын, просто чужой ребенок. Поэтому никто на ваши жалобы не обратит внимания. Он замолчал, разглядывая Лидию Григорьевну. «Да чего страшно, черт возьми. Но фамилия громкая, Звягуро. Была в учебнике истории партии, теперь, правда, выброшена. Если такую расколоть, то можно поправить неудачу с Рейнгольдом». Шарок откинулся на спинку стула. «Лидия Григорьевна, вы умный человек и опытный политик. Вы хорошо понимаете бесполезность и тщетность своих претензий. Я не обязан разыскивать случайно встреченного вами сироту. С голоду он не умрет. Поместят в детский дом, но, конечно, не под фамилией Звегуро, на это он не имеет права. Поместят под фамилией, которую вы никогда не узнаете, и в какой детдом его отправили, тоже никогда не узнаете. Все это вы хорошо понимаете, но, видимо, ваша привязанность к мальчику сильнее такого понимания. Это очень человечно. Я вам сочувствую. Наши с вами дела пройдут, забудутся. Вот этот кабинет...» Он обвел рукой комнату, показал на стол. «Эти бумаги, мы с вами, а ребенок останется. Ему жить, и вы должны жить ради него. Я понимаю, понимаю, идеи, взгляды, все это очень важно, значительно, но ребенок важнее и значительнее. Буду говорить с вами прямо. Мы не только узнаем про вашего сына, но мы и поможем вам вернуться к нему. Но и вы помогите нам». Она сидела, все так же опустив голову, и смотрела в сторону ускользающим взглядом. Шарок продолжал. «Оставаясь в том качестве, в котором вы сейчас находитесь, вы не нужны вашему приемному сыну. Простите, как его зовут?» Она не ответила. «Да».